Имамиты в Иране. Основная часть шиитов, наиболее многочисленная и в наши дни, принадлежит к числу так называемых имамитов, то есть тех, кто почитает всех 12 святых имамов, включая скрытого. Большинство их живет в Иране, который чуть ли не с первых веков ислама стал центром шиитской оппозиции. Шииты составили немалую силу восстания, приведшего к падению омейядов. Они принимали активное участие во многих других движениях. Как оппозиционная доктрина, шиизм служил знаменем всех недовольных и нередко прикрывал религиозной оболочкой те острые социальные и экономические причины, которые лежали в основе этих движений. Кроме того, сохранивший свое этническое лицо, Иран на протяжении веков был центром не только религиозной, но и этнической и политической оппозиции арабскому халифату. С династии сефевидов, 1502 год, шиизм умеренного толка установился в Иране в качестве официальной государственной религии. Вначале власть шахов этой династии, ведших свое происхождение от основателя шиитского суфийского ордена Сефивия, не оспаривалась духовными лидерами Ирана. Но по мере упадка династии, и особенно по отношению к последующим династиям, Каджары и особенно Пехлеви, религиозные лидеры шиитов все более определенно подчеркивали, что власть шаха – лишь временное правительство, существующее до прихода Махди. Страница 163. Это стало общепризнанным тезисом, нашедшим свое отражение в Иранской конституции 1906 года. Последнее означало, что в случае радикальных перемен, не соответствующих духу шиитского ислама, либо обострения политических взаимоотношений в стране, позиции духовенства, особенно неофициального, то есть не состоящего на службе, но зато свободного в выражении своих взглядов и к тому же обладающего почти харизматическим авторитетом, могут оказаться резко антиправительственными. Такая ситуация, практически незнакомая суннитскому исламу, не раз возникала в шиитском Иране, причем в особенно острой форме. В 20 веке, в периоды попыток реформ, сопротивление этим реформам, в которых шиитские лидеры всегда видели угрозу упадка веры, ослабления сложившихся религиозных норм, а также своего влияния, обычно вело к резкому росту религиозно-политической активности улемов и муджтахидов. Наиболее заметные из их числа, чьи знания, набожность и авторитет создавали им исключительное положение, приобретали право на почетное наименование аятоллы, знамение Аллаха. Пользуясь огромной поддержкой религиозно активного населения, они поднимали знамя священной борьбы против тех или иных нововведений, против упадка веры и иноземных влияний. Такие заметные на политической сцене Ирана 20 века аятоллы, как Кашани, Буруджерди, Хомейни, были способны поднять под этим знаменем народ, что и привело, как известно, к свержению власти шаха.